Мое общение с ней было кратким. В премьерные дни «Варшавской мелодии» она звонила мне с поздравлениями, пеклась о ее парижской судьбе, и этим наше знакомство исчерпывалось. Но в грустные августовские дни я жил в Переделкине и, разумеется, пошел на прощальную панихиду. У гроба толпились разные люди, почти не стыкующиеся друг с другом. Подтянутый респектабельный Симонов выступил не то от себя, не то от советской литературы. Он заверил, что никому не удастся оторвать от Маяковского Брик, добавил, что эти попытки смешны. С ним рядом неподвижно стоял редковолосый худой человек, полуседой, в серебристой щетине, с остановившимися глазами. Он страстно крикнул: «Сестра моя, друг мой, никто на земле, кроме тебя, не смог бы возвратить мне свободу. Ты вырвала меня из застенков, вернула меня мирозданию, жизни». Я узнал его. Это был Параджанов. Невольно я обратил внимание на то, как сказал он последнюю фразу: «Не вернула мне мироздание, жизнь». Нет, вернула меня мирозданию, жизни. Он четко ощущал, без него мироздание и жизнь не полны, оскудели, лишились ярчайшей краски. Это не было сумасшедшей гордыни. Это было естественным состоянием, органическим самосознанием гения. И сколь неожиданным, несопрягаемым было столь близкое соседство с этим взлохмаченным маргиналом сдержанного сыновитого Симонова, обласканного земной фортуной, как будто насмешливый режиссер придумал колючую мизансцену. Но все это было в духе почившего. Ее многообразная жизнь вмещала в себя несхожих людей, и странные повороты судьбы качели взлетали и опускались. Поднятую Параджановым тему продолжила хрупкая Рита Райт. «Если бы все, — сказала она, — кому помогала ты, пришли сюда, то им бы не хватило здесь места». Ее поддержала одетая в черное, совсем незнакомая мне старуха. Объяснили, что это Шевардина, первая любовь Маяковского, которая вошла в его жизнь еще до встречи с Марией Филипповой, впоследствии увековеченной в облаке. Судьба Шевардиной была черной, она просидела 17 лет, вернулась в пустой, равнодушный мир, Лилия Юрьевна ее нашла и пригрела. Шкловский, сидевший у гроба безмолвно, крикнул высоким рыдающим голосом, с трудом выталкивая слова: «Маяковского, великого поэта, убили, убили после его смерти, его разрубили на цитаты, но из сердца никто...» Тут он замолк. Рита Райт подхватила его интонацию, на этот раз почти закричала: «Что? Отделить Володю от Лили, от Ось? Никогда, никогда! Только они его понимали! Когда он прочел ей свое про это, она меня вызвала: скорее приезжай! Он написал гениальную вещь! Когда ей надо было уехать, она мне вручила тетрадь: записывай все, что он скажет. Володечка гений, каждое его слово останется». Так она думала, так она чувствовала. Когда он читал ей свои стихи о Моссельпроме, она отключала свой телефон, чтобы ей не мешали слушать то, что он написал. Она знала, что каждый слог Маяковского отныне принадлежит истории. Красивая пожилая блондинка сказала: «Книга Лили Юрьевны Брик с Маяковским вышла на итальянском. Книга — это главный труд ее жизни. Надеюсь, что выйдет она и у нас». С этой женщиной мы вместе ушли. Прелестная, куртуазная дама. Она изящно переводила известных итальянских писателей, но я уже знал, что ее биография не вмещалась в столь уютную деятельность. Молодость ее была бурной и смутной. То, что я слышал, почти завораживало своей билетристической вязью. Какая-то пестрая, жгучая смесь, война в Италии, работа в разведке, самые невероятные связи, вплоть до Галеаццо Чиано, зятя Бенито Муссолини. Как полагается, все эти подвиги увенчаны были наградой Родины, несколькими годами в лагере. Но белокурая Мата Хари не подчинилась такой судьбе. Довольно скоро вернулась в Москву женой покоренного ею чекиста. В те дни, когда мы с ней познакомились, ее история, как мне казалось, уже вступила в свой завершающий упорядоченный этап. Вдовье житье в просторной квартире на главной улице нашей державы — благополучнейшая развязка столь сногсшибательного сюжета. Тем более и осенние годы располагали к неспешному быту без утомительных потрясений. Но я забыл, что бывают женщины, над коими не властен ни возраст, ни мрачные законы природы. Такой была Лилия Юрьевна Брик, такой была и Юлия Д., не зря влекло их одну к другой. И поздней осенью к ним стучатся весенние бури, весенние ливни, к ним тянутся, их желают, их любят. Прекрасной Юлии предстояла еще одна глава биографии. Квартира на важной улице Горького вдруг опустела. Ее хозяйка отправилась в итальянский Май, где стала женой известного мастера, весьма почитаемого согражданами. В начале лета мы вместе с Андреем на несколько дней слетали в Баку. И там я сначала привел его к дому, где некогда появился на свет, а после мы поднялись с ним на горку и разыскали на старом кладбище пыльную розовую плиту. Тут спал его дед, не увидевший внука. В тот день я узнал, что в жизни Андрея, а значит и в нашей, грядут перемены. И вот уже в середине июля он появился вместе с Ириной. Она была хороша собой и по-сибирски немногословна. Я с изумлением обнаружил в ее облике знакомое с детства смуглое южное волшебство. Так отозвалась в сибирячке кровь ее грузинского пращура. В ее лирической тихой мягкости чувствовались упорство и сила. Мы провели с молодыми людьми длинный элегический день, потом пошли проводить их на поезд. Возвращались неторопливо и молча. Было обоим над чем задуматься, вновь переламывалась наша жизнь. Медленно заходило солнце, стало прохладней, небо темнело. В комнате я присел за стол, хотел записать то, что я чувствовал, однако слова казались плоскими и в малой мере не выражавшими того, что бродило в моей душе. Случайно в зеркале я увидел свое изменившееся лицо и быстро отвел от него глаза. Лето томительно догорало. Я, как умел, забивал свою голову, писал сценарий по плутням Скопена, встречался с режиссером Бурдонским, и в театре армии вспомнили своего автора, решили осуществить транзит. Бурдонский пришелся мне по душе. Сдержан, изысканно интеллигентен, никак не скажешь, что его дедом был Иосиф Виссарионович Сталин. В круглых восточных глазах мерцала устойчивая давняя грусть. Я знал о его страдальческом детстве. Главная роль предназначалась Людмиле Касаткиной, для которой затевался этот спектакль. С ней я был дружен с вешних времен, с первых моих шагов в столице. В сущности мы начинали вместе. Я помнил ее молодой дебютанткой, какой-то особый пленительный дар, полет, сияние, радость жизни. Угрюмая монументальная сцена театра на площади Коммуны, а вслед за нею советский экран, казалось, теплеют от этой улыбки. Но зрелость настала, и в ней открылась не сразу разгаданная глубина. Открылось, что этот праздник жизни был мечен незримым знаком беды. В нем было предчувствие скорби и ночи. И погружение в Мольера, и возвращение к транзиту мне основательно помогли, заняли мысли и постепенно вернули равновесие духа. В августе Андрей вместе с другом ринулся в странствие по Руси. Я получал от него депеши из белых северных городов, из Белозерска, Кириллова, Вологды. Пришла телеграмма из Ортовалы. Но вот он и сам появился в Москве и целый день восхищенно рассказывал про то, как гостеприимны там люди и сколько достоинства в их радушии. Свидание наше было недолгим. Он сразу отправился в Новокузнецк на встречу с родителями невесты. Оттуда он вернулся с Ириной. Октябрьским днем сыграли свадьбу. Что ж, надо было постичь, освоить, что он отныне не только наш. Однако покамест мы жили все вместе. Был общий дом и общая крыша. Андрей поступил в аспирантуру, где предстояли 3 года занятий, и это порождало иллюзию, что юность его еще не ушла, расщедрившись, жизнь дала отсрочку. Само собой, что все было не так. Время нельзя перехитрить, нельзя тем более отодвинуть.